Глава 33. Александр. Какая упертая девушка! Любая другая давно сдалась бы, но Вероника упрямо шла вперед. Пряталась порой, стоило вновь пролететь над ней, вызывая внутри смесь досады и смеха. Приземлился на подходе к дворцу и решил подождать ее возле леса. Устала, наверное. Но ничего, могла бы подать какой знак, чтобы я снизился и подхватил ее. Время тянулось. Девушка где-то запропастилась. Я уже хотел снова подняться в небо, как рядом приземлилась сестра и, фыркнув, обернулась. «Где Ника?» «А ты, как посмотрю, сдружилась с ней?» «Лучше с ней, чем с вами. Она хотя бы понимает меня!» «До сих пор злишься?» «Кэти, ты же сама все слышала. На отборе у Асмерина тебя не ждало ничего, кроме разочарования». «А ты не допускаешь мысли, что я могла бы затмить ту фаворитку? Если бы не ты и не твои тиранские замашки, мы с Леонардом были бы счастливы!» Это разговор в пустоту. Мы с сестрой уже не раз поднимали данную тему, но она упорно винила меня в ситуации со Смирином. Горевала из-за своей неудачи. При остальных пыталась выглядеть веселой, но я уже несколько раз заставала ее с красными глазами. Что еще нужно сказать или сделать, чтобы она поняла? Она как будто не желала видеть очевидное. Все вокруг виноваты, все деспоты и тираны, а она одна права. Мы не принимаем и не понимаем ее, лишаем личного счастья. Большой ребенок. «Так где Ника?» — посмотрела на меня сестра, будто на орков, что прорывались через ущелье Варум. «Идет по этой тропе». Кивнул на густо растущие деревья. Стоило это сказать, как в зоне видимости появилась девушка. Я хотел было двинуться навстречу, повторить свое предложение, но другими словами. Однако решил, что при сестре лучше этого не делать. «Поможешь ей?» «Лети уже, без тебя справимся», — проворчала Кэти и двинулась навстречу Веронике. Я обернулся, потоптался на месте, не желая оставлять наш разговор незавершенным. Явно ведь девушка неверно меня поняла. Нет, я правильно выразил свои желания, вот только она, в силу своего иномирного происхождения, явно восприняла его немного не так, как следовало. Но ничего, мы вернемся к этому вопросу. Взлетел. Через считанные минуты оказался во дворце и уже шел по парадному холлу, собираясь уладить один крайне важный вопрос — девушки явно вернулись с пикника, успели отойти от случившегося. Грегори, скорее всего, ждал меня с очередными предложениями и новостями, или же упреками, которые точно не посмеет высказать. Верно, я ведь испортил ему испытание. «Ваша светлость!» — встретилась мне на пути Ириада. «С вами все в порядке?» Я мгновенно почувствовал себя лучше. Вот, она волновалась за меня. «Значит, день прожит не зря, раз обо мне беспокоилась такая очаровательная драконица. Жаль, нельзя поставить ее в качестве статуи в своей спальне и любоваться. Даже трогать не надо, просто смотреть уже было бы во благо». «Да, конечно, что могло произойти?» «Не знаю, но мне было за вас неспокойно. Я очень рада, что все обошлось. А как... Вероника?» Я даже остановился, повернулся к девушке. Поразительно, даже переживала за другую участницу отбора. Назвала ее не человечкой, а по имени. Какая же все-таки она идеальная. «В полном здравии. Прошу прощения, я с удовольствием уделил бы вам больше времени, но мне нужно решить одно неотложное дело». Откланялся, поспешил в свой кабинет, куда вызвал Грегори. Едва распорядитель появился, осыпал его вопросами. «Вы ж сами видели, все было в пределах разумного. Так конюх ударил ее или нет?» Уже рычал я, не в силах сдержать гнев. «Он хлестал лошадь. Девушка подбежала, вырвала хлыст, вот он и замахнулся. Это была случайность, ваша светлость. Не нужно лезть под горячую руку. Следует быть хоть немного рассудительной». Человечка возомнила себя невесть кем и поэтому пострадала. «Ты уволен», — сжав кулаки, произнес я. «Ну зачем же? Конюх действует...» «Погодите», — пошатнулся Грегори. «Я?» Я смотрел на дракона, который десятилетиями служил мне верой и правдой, но больше не видел в нем преданного слугу. Эти испытания на отборе помогли не раскрыть мне девушек, а показали распорядителя с другой стороны. «Ваша светлость, прошу, не надо!» Упал он на колени. «Думал, я не пойму. Я ведь слетал на место, где был пикник, исследовал дно, где едва не утонула Вероника. Это был ты!» «Ваша светлость, я верой и правдой служил вам!» Взмолился он, глядя на меня щенячьим взглядом. «Я же хотел как лучше! Спасение человечки тоже своего рода испытание!» «И кого ты испытывал? Меня?» Ударил кулаком по столу так, что все предметы на нем подпрыгнули. «Ты уволен. Это мягкое наказание в знак моей признательности за верную службу. И конюха с собой забери, иначе на части его порву». Грегори не спешил вставать с коленей. «Я неясно выразился!» Снова повысил голос, и уже бывший распорядитель подскочил на ноги, быстро ретировался из кабинета и закрыл дверь. «Выдох. Спокойно. Скоро отбор закончится, и все вернется к привычному ритму. Или не вернется. С Вероникой-то под боком».